ушел, значит, простил. И не говорить вовсе, не вспоминать об этом. Немало поди, и так перестрадала она. Эх, наверное, трудно ей было без него. Все-таки плечо мужчины — опора в каждой семье. Семье. У него семья. Он миновал Даргинскую пать. Тропинка поднималась от лога в гору. Кончились поля выколосившихся хлебов, высоких в рост человека. Здесь у опушки березового и осинового мелколесья, ставшего заслоном от ветра, воздух был застоен, недвижим и густо насыщен сладким запахом цветущей ржи. Гудя носились в круговую толстые жадные пауты, садились на плечи Порфирии и снова срывались. Порфирий, облизывая языком потрескавшиеся и обветренные губы, усмехался. Что эти бестолковые пауты? В тайге его заедала мошка, злая, наседавшая тучей, так что становилось нечем дышать. Там утро и день, и вечер едины, беспощадный бесится гнус. Здесь жаркий день, и притихла мошка. Толкутся и снуют над головой какие-то одиночки, не лезут к человеку. На тайге сидит человек. Порфирию хотелось есть. Вчерашний калач почти не утолил его голода. В одном месте наткнулся на полоску гороха с уже созревшими и подсыхающими стручками. Порфирий сощипнул несколько штук, вышелушил из них круглые бело-зеленые зерна, стряхнул на ладони, бросил в рот, пожевал и проглотил с неохотой. Ему подумалось, краденое. А краденого не надо. Порфирий прежде никогда не брал чужого. Его обсчитывали, обманывали, обирали все время, а он не возьмет, тайком не возьмет даже единого зернышка ни в чужом доме, ни с чужого поля. Он идет теперь, чтобы искать друга, честных людей, и надо самому остаться честным человеком. Он пересек полоску нескошенной травы, отделявшую ржаные поля от леса, и опустился на землю. Не так далеко отсюда оставалось до Шиверской, идти бы все идти, и к вечеру он был бы дома, дома. А ноги подкашивались, отказывались дальше нести. Его клонило к траве, к земле, дышавшей летним теплом и истомой, и не было сил противиться искушению. Порфирий прислонился спиной к тонкой березке. Она дрогнула, и с верхних ветвей на колени к нему упал большой коричневый жук. Порфирий бережно взял его и посадил на толстый стебель пахучего зонтичника. Быстро перебирая лапками, жук забрался на соцветие, покружился, ища, как ему спуститься обратно. Вдруг встрепенулся, приподнял похожие на коробочки жесткие крылья и, выпустив из-под них прозрачные тонкие перепонки, легко и свободно столбом пошел кверху. Порфирий проводил его глазами. «Тебе летать никто не помеха». Он откинулся навзничь, лег в траву. Земля глухо вздрагивала, словно кто вдали размеренно бил в нее кувалдой. Удары перемежались, затихали, а потом следовали часто один за другим. Пни разве кто в лесу вырубает? Зачем бы? Борясь со сном, подумал Порфирий. И понял, что бороться бесполезно. Усталость, голод, зной, терпкий аромат травы все равно его одолеют. Он тихо вздохнул, надвинул на лицо шапку, чтобы не так жгло солнцем и не кусали ошалело бьющиеся над ним пауты, и уснул. Открыл он глаза уже, когда в лесу лежали длинные вечерние тени. От земли веяло прохладой и прелой листвой. Порфирий встал, в голове у него странно шумело, и, пошатываясь, пошел без дороги, прикидывая, как ему срезать расстояние, чтобы короче выйти к проселку. Стук, который прежде заставил обратить на себя внимание Порфирия, слышался теперь неподалеку. Да, это действительно кто-то долбил и рубил корни деревьев.